Всюду, где только находили следы, делали их зарисовки или фотоснимки, затем вырезали или выцарапывали материал следа, прятали его в пакетик или трубочку и снабжали надписью. В неясных местах они проводили предварительные анализы на кровь с помощью перекиси водорода, опыляли сажей оконные и дверные ручки, чтобы установить наличие отпечатков пальцев, и искали их на полу, выложенном каменной плиткой. Внезапно Майзель двинулся вперед и совершил нечто необычное. Не обращая внимания на свой костюм, он встал на колени на запачканный каменный пол, вытянулся, чуть не стукнулся головой о доски стола и на некоторое время исчез под ним. Затем снова появилась голова с короткими белокурыми волосами. Майзель встал. Между большим и указательным пальцами он бережно держал нечто, завернутое в носовой платок. «Смотрите-ка, Кройц! Пуговичка!» Разумеется, это была не пуговичка. Пуговичка была популярное словцо среди криминалистов. Они насмехались над теми детективами в фильмах и романах, которые в поисках следов внезапно натыкались на оторванную пуговицу, да еще и с кусочком материи, благодаря чему быстро находили преступника. Стефан Кройц уставился на так называемую пуговичку. «Стиральная резинка, герр старший комиссар?» «Да, круглая, сантиметра полтора в диаметре, серовато-белая, равномерно стершаяся». «А здесь, Кройц, что вы видите в этом месте?» «Кровь, капельку крови». «Вы застрахованы?» «Да, разумеется». «Закажите себе очки». «Диоптрия на 2,5. Это же не кровь, это краска. Красная краска. Вероятно, губная помада». «Как эта губная помада попала на резинку?» «Разве врач стирала губную помаду резинкой?» «Новые штучки». Иоганнес Майзель пожал плечами и отдал свою находку одному из полицейских. «Как бы то ни было, великолепная пуговичка!» — ликовал он. «Великолепная!» — как эхо повторил Кройц и подумал. «Это еще далеко не визитная карточка преступника. Но, тем не менее, это была пуговичка. Кроме того, тут имелись и другие криминалистические драгоценности. Скажем, ручка от дамской сумочки у входа. Разве она не так же важна?» «Ручка от сумочки, герр старший комиссар!» «Что с ней такое, герр ассистент?» «Какой циник!» Кройц сердито взглянул на шефа, но тот с мирным и безобидным видом оглядывал комнату. «Она, кажется, и в самом деле от дамской сумочки. Поскольку сама она не отрывается, то здесь кто-то применил силу. Разумеется, не в шутку. Предполагаю, что это произошло во время борьбы. Браво! Дальше. Ручка лежит прямо у двери. Возможно, дело было так. Фрау Гроллер входит на веранду. За ней преступник. Нападает на нее и хочет отнять сумочку. Фрау Гроллер не выпускает ее из рук. Тот дергает и, наконец, отрывает у сумочки ручку». «Еще раз браво! Дальше, герр Кройц». «Ну, есть две возможности. Или нужна была только сумочка, и все следы, какие мы видим здесь, связаны с этой борьбой. Но это кажется невероятным при таком разгроме. Разбитая ваза, опрокинутый стул и масса капель крови. Скорее, я допускаю, что преступник хотел чего-то большего. Он приставал к женщине. Может быть, одолел ее? Или она спаслась бегством в спальню? Возможно, Он ее изнасиловал? Причем сперва надел на нее пижаму, да? Ну, я сказал, возможно. Трижды подряд вы сказали, может быть. Это трудно не услышать. Далее. Может быть, если опять употребить это слово, я могу вам кое о чем напомнить. Труп не имеет никаких признаков насилия. Белье покойной тщательно сложено на стуле возле кровати. Платье аккуратно висит на плечиках. Между прочим, элегантное платье. Не домашнее. И не то, которое она носит на работе. А на подоконнике и под ним лежат тяжелые влажные куски чего-то, что мы не видели во всем доме, в том числе и на веранде. Сюда же относятся другие следы и наша пуговичка. Не упоминаю доверенность на письменном столе. Она могла быть написана и раньше. Вот, герр Кройц, что скажете в свою защиту? Ассистент ухмыльнулся и пригладил обеими руками прическу. Кое-что можно было бы объяснить логически, но только кое-что. Преступник не последовал за фрау Гроллер, а ожидал ее. Он проник через кухонное окно, которое по какой-то причине было открыто. На веранде произошла борьба за сумочку. Преступник завладел ею и скрылся. Эрика Гроллер подошла к кровати и... Все. Дальше не знаю. Ничего, не страшно. Мы ведь только начинаем. Возьмите ручку с собой, Кройц. Теперь побеседуем с доктором Лупинусом. Пойдемте. Усевшись за квадратный стол, Йоганнес Майзель стал поджидать врача. Ассистент присел на постель, накрытую шерстяным одеялом. Он должен был стенографировать допрос и собирался использовать для этого ночной столик. «Между прочим, Кройц», — снова начал Майзель, — «вы сделали несколько допущений, которые до сих пор никак не подтверждаются». «Знаю, ручка, например, не обязательно должна быть от дамской сумочки». «Ну, это навряд ли. На конце ручки есть ушко, которым она прикреплялась к молнии». «Я говорю о другом. Во-первых, была ли борьба Эрики Гроллер с каким-то мужчиной?» «Вы думаете, две женщины?» «Почему бы нет?» «Кстати, о лоскутах кожи. Вы осмотрели остатки вазы? На них лоскуточки кожи, слизь, кусочки мускульной ткани и кровь. Есть чем заняться нашим химикам. Благодарная наука. Да, что я хотел сказать? А второе недоказательное допущение — это то, что сумочка принадлежала покойнице. Из чего это следует?» Стефан Кройц удивленно поднял голову. «Но послушайте, если мы увидели мертвую женщину, а рядом дамскую сумочку или ее часть, стиральную резинку и разбитую вазу, и куски грязи, и... оставим это. Меня занимает кое-что иное. Кричащее противоречие между подчеркнутым порядком в спальне и разгромом на веранде. Если после этой кровавой потасовки у Эрики Гроллер нашлось достаточно спокойствия, чтобы раздеться по всем правилам науки, под плечики она даже положила на шкаф лист бумаги, чтобы острый крючок не попортил полировку, то почему же она оставила в таком виде веранду? Ведь можно было прибрать? Не забывайте, герр старший комиссар, что фрау Гроллер собиралась в Париж сегодня утром самолетом. Может быть, поэтому она оставила эту работу прислуге? Неплохо,